Глава 24. Шерх молчал, но упрямо шел. Я вздохнула с облегчением, когда мы достигли ограды оливковой рощи, ввалились в дверь северной половины, и я начала стягивать с Хэнсли мокрую одежду. «Почему я с тобой постоянно промокаю?» — ворчливо спросила я, расстегивая мужскую рубашку. «Потому что не стоит связываться со всяким отребьем», — сквозь зубы выдавил Шерх. Я хмыкнула, схватила какую-то тряпку, чтобы вытереть его. «Я сам». Тряпку отобрал, хотя еле на ногах стоял, и похромал в свое логово из покрывал и шкур. Зарылся там, как зверь, вместе с головой. Я потопталась на пороге. «Не представляю, как ты там дышишь. Я проведу Ленг и вернусь, ладно?» «Не надо». Донеслось глухое из вороха покрывал. Я качнула головой, развернулась и пошла к выходу. Дикарь неисправим. Не пройдет и дня, как он снова начнет меня выгонять. Кажется, я уснул. А когда проснулся, под боком свернулось что-то мелкое и теплое. Я осторожно открыл глаза. Поморгал. «Ну, наконец-то!» — встрепенулась Линк, подпрыгивая на моей кровати. «Я думала, ты до зимы будешь спать». «Что ты здесь делаешь?» — прохрипел я, косясь на покрывало. Хвала духам, они надежным коконом укрывали меня. «Я тебе еду принесла. Еще к нам пришла коза и курица, представляешь?» Девочка перескочила с ноги на ногу, из кармана высунул нос феник, а у моей постели тявкнул мангут. Я со стоном закрыл глаза. «Надеюсь, курицы и козы здесь нет?» Буркнул я. «И выйди, мне надо одеться». «Кыш!» — я сказал. Ленка взвизгнула и скатилась с кровати, метнулась за дверь, наперегонки с мангутом. Я, кряхтя, сполз, придерживая покрывало, подобрал свои штаны. Хорошая у меня привычка разбрасывать вещи. Полезная. Натянул одежду, обувь не нашел. Выполз в то, что у меня числилось гостиной. Ленка, конечно, уже сунула всюду свой любопытный нос — и сейчас рассматривала модель корабля, что раньше был скрыт под черной тряпкой. Тряпка валялась на полу, а фрегат красовался в солнечном луче. «Софи знает, что ты здесь?» «Не-а, ты ей не говори, а то она тебя ругать будет». «А тебя не будет?» «И меня будет», — согласилась Линк, не отрывая блестящих глаз от корабля. «Но я же маленькая, и она меня любит, поэтому поругает немножко». «А тебя сильно. Лучше не говори». Я хмыкнул, оценив прелесть высказывания. «Убедила. Не скажу». «Это ты сделал?» В круглых детских глазах светился восторг. Я пожал плечами, не показывая, что мне это приятно. «Да. Из щепок. Зима была длинная, знаешь ли. Ну вот я и... сделал». Малышка благоговейно прикоснулась кончиками пальцев к парусам, и, порыв ветра, натянул их, словно готовясь пустить фрегат по океанским волнам. Мне даже почудилось на миг, что завертелся маленький штурвал, и натянулись корабельные тросы. Тряхнул головой. «Надо поесть. Кажется, от приступа мне мерещится не пойми что». «Так где еда?» — грубо спросил я. Но Линк, похоже, не обиделась, лишь показала на корзину. Я присел на кушетку, сбросив на пол какие-то вещи. Поставил плетенку на колени. Внутри обнаружился мягкий сыр, мясное рагу в глубокой тарелке, густо посыпанное зеленью, поджаренный белый хлеб с оливковым маслом и отдельно, в салфетке, кусочек шоколада. Я сунул в рот все сразу, пытаясь не стонать от удовольствия. «А когда ты его отпустишь?» Линк все еще смотрела на фрегат. «В смысле?» «Не понял я». «Отпустишь, его надо отпустить. Видишь, он поплывет на запад». «Ты что, Линк?» Я прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом мяса. Нежное, тающее, с густой подливкой и свежими травами. О, духи! «Этот фрегат не создан для воды. Он не настоящий, понимаешь?» «Это ты не понимаешь!» Линк уперла руки в бока, совсем как София. «Он хочет на волю!» «Линк, это просто игрушка. Не слишком удачная. Грубая, потому что сделана руками. Вздохнул я, заглатывая большие куски хлеба. Девочка нахмурилась, подхватила своего феника, что норовил вывалиться из кармана. «Ты глупый!» — обиженно сказала она. «Я тебе говорю, но ты ничего не слышишь. Южный ветер уходит!» «Постой!» Не знаю, что побудило меня отставить корзину, сделать несколько шагов и присесть перед малышкой. «Если ты так хочешь, мы спустим фрегат на воду. Хочешь?» «Да!» Она вдруг обвела мою шею руками и поцеловала куда-то в висок, и тут же отпрыгнула, заскакала по ступенькам. «А когда?» «Наверное, когда станет совсем тепло». Растерянно пробормотал я. Внутри было как-то странно, и дать определение этому чувству никак не получалось. Ленка кивнула и побежала через двор. Из двери выглянула рыжая. Посмотрела на меня, склонив голову. Что-то тихо сказала девочке. Ленка унеслась за дом играть, а Софи все стояла. И я стоял, держа в ладони хлеб. Смотрел на рыжую. И мне казалось, что внутри натягивается невидимая струна, закручивается в пружину. Все туже и туже. Есть перехотелось. У меня вообще отвалились все чувства, кроме одного единственного. «Иди ко мне», — сказал тихо. И показалось, что ветер подхватил слова, бережно отнес рыжий, сдул с ладони в нежное ушко. Софи наклонила голову, словно прислушиваясь. «Я мог бы сделать эти несколько шагов и сам. Мог бы сжать ей плечи и толкнуться языком в рот. Мог бы прижать к этой облезлой стене и, наконец, почувствовать. Но почему-то было жизненно важно, чтобы она сделала ко мне шаг. «Ты совсем обнаглел, Хэнсли!» Принес мне ветер ответ. И я не выдержал. 10 шагов или сколько их там, в этом дворе, между нами. Прошел, прижал, толкнулся. В ее нежные губы сладкие от шоколада. Заглушил языком протест, не позволил вырваться. Или она и не пыталась. Не знаю. Я лишь понимал, что со мной что-то происходит, мучительное и прекрасное, дикое и сладкое. Что вот эта вот рыжая наглая ранимая забралась мне под кожу и трогает тонкими пальчиками то, что осталось от души. И кажется, еще немного, и я уже не смогу без этих прикосновений. «Не надо», — она шепнула это мне в губы. «Нет». «Почему нельзя?» Я не понимал. «Шерх, перестань, шерх, здесь Линк». «Она играет», — выдохнул я. «За домом. С этим облезлым щенком и глухой курицей. Или кто там притащился? А мы... быстро». «Ты точно учился на факультете самовлюбленных болванов?» — буркнула Софи. От слов стало щекотно губам и тяжело в паху. «Нет, не думая», — возразил я. «Я был боевым магом, лучшим в академии». Ее губы сводили меня с ума, и мысли о том, где я хочу их чувствовать. Тяжело втянул воздух, пытаясь думать. Да к жиротам мысли. Снова прижал рыжую к стене, погладил ее шею, тронул сквозь ткань грудь. «Я ненавижу ее одежду». «И что же с тобой случилось? Ты был у Багровой скалы, так?» «Да». София откидывает голову, и я трогаю языком ее шею и чувствую женские пальцы на своем затылке. Они перебирают волосы, поглаживают. Мне кажется, я взорвусь, если не возьму рыжую прямо сейчас. Я теряю от нее голову, и это даже не смешно. «Гордон тоже там был?» «Да, но не совсем». Я замираю. О чем она спрашивает? Какого жрота она это спрашивает? Поднимаю голову и всматриваюсь в глаза Софии. Зачем только спросила? Хэнсли прервал поцелуй, стоило упомянуть его брата. И когда посмотрел мне в глаза, не осталось ничего от того шерха, что так жадно терзал мне губы минуту назад, что заставлял меня плавиться и терять остатки здравого смысла. Но вопрос сорвался с губ, и все изменилось. Миг, и передо мной дикарь с волчьим взглядом и сжатыми губами. «Это Гордон велел тебе спросить? Волнуется, братец?» Его лицо исказилось, а ладонь вдруг впечаталась в стену возле моей головы, словно заключая в клетку. Я вздрогнула. «Гордон ничего такого мне не велел». «Откуда ты знаешь про скалу?» Процедил шерх. Внутри темных глаз блеснула злость. «Откуда? Отвечай». «Я просто догадалась». Он вдруг вдавил меня в стену дома. «Хэнсли, отпусти меня, слышишь? Я сейчас заору!» «Хочешь напугать Линк?» — оскалился он. «Валяй!» Я закрыла рот. «Нет, пугать ребенка я точно не хочу». «Что ты знаешь про скалу?» — повторил шерх, настойчиво обхватив мой подбородок. «Если останется синяк, я дикаря прибью». «Говори». «Ничего не знаю. Я просто сопоставила факты, идиот!» — рявкнула я. «Твоим печатям 7 лет. Ты сам сказал мне. В тот год было лишь одно грандиозное событие». «Врешь». «Это сказал Гордон, так? Что еще ты знаешь?» «Ничего я не знаю». Дернулась, пытаясь вырваться. «И отпусти меня! Да что с тобой? Я просто спросила про Багровую скалу». «И про моего брата», — вкрадчиво добавил шерх. Его глаза казались двумя темными колодцами, бездонными, ведущими на иную сторону мира. «Гордон рассказал тебе правду?» «Нет!» — выкрикнула я. «Да я даже не знала о тебе, понял? Ты просто сумасшедший!» «Да», — выдохнул он, глядя мне в глаза. Потом опустил взгляд на мои губы и как-то медленно положил руку на мою талию и притянул к себе. «Сумасшедший!» «Так и есть!» Он наклонил голову и замер. Я чувствовала его дыхание на своих губах, и внутри разливалось тягучее мучительное желание, от которого я никак не могла избавиться. «Да что со мной?» «Слушай, Хэнсли», — неуверенно начала я. «То, что было в поле, и потом, это все неправильно». Он напрягся так ощутимо, что мне стало не по себе, и снова замкнулся, я видела это. «Послушай», — я нервно облизала губы. «Я не знаю, что происходит, я не понимаю, я растеряна и не вполне уверена, что...» «Я понял». Он резко отстранился и засунул руки в карманы, не глядя на меня. Я же сжала кулаки, не зная, как объяснить. Довольно трудно объяснить то, что я и сама не понимала. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы не глухой удар, а потом вопль Линк. «Софи!» Я подпрыгнула и побежала на голос девочки, уже умирая от ужаса. «Что с ней? Она упала? Поранилась? Сильно? О, духи!» Малышка обнаружилась возле зарослей ежевики и кучи листьев, живая и невредимая. «Линк, что с тобой?» «Он упал с неба!» Глаза повернувшейся ко мне крошки сияли от ужаса и восторга. «Прямо с неба! Прямо ко мне! О!» «Кто упал?» — не поняла я. «Дракон!» — мрачно сказал за моей спиной шерх. Я и не слышала его шагов, а Хэнсли стоял рядом и хмуро взирал на кучу возле кустов. «Вернее, драконий детеныш, насколько я вижу». «Что?» — изумилась я. И в это время то, что я приняла за непонятную кучу, шевельнулось, повернулось и вытянуло длинную шею, на конце которой была узкая морда с желтыми глазами. Я прижала ладонь ко рту, не веря тому, что вижу. Это действительно был дракон. Еще совсем маленький, размер с собаку, но дракон. Линк бесстрашно присела рядом с ним, протягивая ладошку к морде. «Линк, стой!» — прохрипела я. «Это же дракон! У них бывает огонь из пасти!» «Это пятнистый, ускалистый летун», — хмыкнул Хэнсли. «Они не плюются огнем. Софи, что-то мне подсказывает, что ты была плохой ученицей. Я бы даже сказал, совсем паршивой». «Я не специализировалась на драконах. Стало слегка обидно. Их классификацию проходят на первом курсе, а разновидности печатают даже в детских книжках». Шерх присел рядом с Линк и внимательно осмотрел слабо ворочающуюся тушу. Удивительно, но когда дракон не двигался, рассмотреть его было почти невозможно. Он становился частью пейзажа, и, пройдя мимо, могла и не заметить. Хэнсли задумчиво приподнял узкую морду летуна. Желтые глаза оказались затянуты мутной пленкой. Зверь принюхивался, словно не видел нас, и пытался по запаху определить опасность. «Он совсем маленький, не больше месяца. Вероятно, пытался совершить первый полет и не смог. Крыло сломано, видите?» «И что с ним будет?» Я тоже присела рядом, изумленно рассматривая это создание. Все же редко удается увидеть дракона так близко. Дикие живут в горах, и к ним лучше не приближаться, а те, которых обучают дракона веды, на вес золота. «Но я бы сказал, что с ним лучше всего сделать, но вам обеим не понравится», — буркнул Хэнсли. «Мы можем поселить его в сарае вместе с козой», — бодро высказалась Линк, поглаживая длинную пятнистую шею. Хэнсли красноречиво закатил глаза, а я улыбнулась. «Только не говорите, что собираетесь добавить к вашему зверинцу еще и этого. А еще меня называло сумасшедшим», — с отвращением протянул сосед. Я улыбнулась еще радостнее, хотя вряд ли испытывала это чувство. Все-таки дракон, хоть и маленький, это не курица и даже не коза. «Кстати», — равнодушным голосом добавил Шерх, «ты знаешь, что месячного дракона надо кормить свежим мясом?» Он демонстративно разглядывал свои ногти. «Чистые, надо же!» Хэнсли поднял на меня ехидный взгляд. «Каждый день!» Линк надула губы и с надеждой посмотрела на меня. «Я с надеждой на Хэнсли!» «У тебя есть двустволка!» Заискивающе намекнула я. «А в местных лесах водятся дикие кабаны!» «Да что ты!» Шарх приподнял брови. «Софи, пожалуйста!» Линк сложила ладошки, в глазах девочки уже закипали слезы. «Я бы тоже с удовольствием расплакалась, если бы это помогло. И почему этот пятнистый летун не свалился в другом месте?» «Хэнсли, это только пока не срастется крыло», — попыталась убедить я соседа, который убеждаться не желал. «Ну что тебе стоит?» «Нет». «Шерх». «Нет». «Софи, пожалуйста!» «Хэнсли, я буду готовить тебе обеды. Каждый день!» Он задумался, рассматривая меня. «Не уверен, что мне это нужно». «А что тебе нужно?» Разозлилась я, уперев руки в бока. «Ну, чего ты хочешь, Хэнсли?» В темных глазах что-то изменилось. В них полыхнуло жаркое и запретное. Такое, что у меня пересохли губы. «Ты знаешь...» Тихо сказал он. «Сегодня же». Я сглотнула и отвела взгляд. Здравый смысл подсказывал, что надо возмутиться, заявить, что я честная женщина и прочее, и вообще к жротам этого дракона вместе с Хэнсли. Но я не сказала ни одного из тех правильных слов, что должна была. И медленно кивнула. Шерх рвано втянул воздух. «Да, скорость моего падения в яму аморальности увеличивается с каждой минутой. Я прямо несусь туда на всех парах и даже весело посвистываю. На первый раз эту тушу можно накормить молоком», — безразлично бросил дикарь, отходя от нас. «Козье сойдет». И ушел, подволакивая ногу и кутаясь в свою огромную куртку. Мы же с Линк принялись искать миску, наливать туда молоко, а после уговаривать вздыхающего ящера выпить угощение. Но дракон лежал неподвижно, его сломанное крыло беспомощно распласталось по земле, на молоко он никак не реагировал, отворачивал узкую морду и мелко вздрагивал. Промучившись час и перепачкавшись в земле, я решила оставить зверя в покое, понадеявшись, что ему станет лучше, он сможет поесть. Линк хныкала и не желала покидать ящера, так что я уже тихо ругалась себе под нос, пока не пришел Хэнсли. «Отойдите», сказал он, раскладывая на земле дощечки и тряпки. Линк замерла, глядя на Шерха круглыми глазами. «Что это такое?» Сосед хмыкнул и не ответил. Выглядел он на редкость злым, словно необходимость помогать нам приводила дикаря в ярость. Впрочем, вероятно, так и было. Мы с девочкой отползли в сторону, глядя, как Шерх растягивает перепончатое крыло, осматривает, а потом приматывает к нему дощечку. Дракон слабо дергался, но, похоже, на сопротивление у него сил не осталось. Примотав крыло, Хэнсли, игнорируя нас слинг, залил молоко в бутыль из-под вина, добавил туда какие-то капли, взболтал и сунул ее в рот летуну. Тот некоторое время не двигался, лишь фыркал. Но шерх сжал его голову, приподнимая и наклоняя бутылку, чтобы молоко потекло в горло. Мы с Ленг подались вперед, затаив дыхание, и тихо выдохнули, когда дракон начал глотать. Часть белой жидкости проливалась из пасти прямо на куртку Хэнсли, но он продолжал сосредоточенно заливать молоко в дракона. Когда бутылка опустела, поднялся, обложил летуна сухими ветками и набросил сверху одеяло. «Пока оставьте его здесь. Я добавил снотворное и болеутоляющее. Завтра перетащу в сарай. К вечеру будет дождь. Не трогать, не шевелить. Лучше даже не подходить. Все ясно?» Мы с Линк смотрели на него снизу вверх, открыв рот, слаженно кивнули, закрыли рты. «Спасибо!» — просияла Линк. Хэнсли помрачнел и ответил, глядя на меня. «Зайди ко мне перед сном». Грубо бросил он, буравя меня тяжелым взглядом. Отвернулся, остановился, вспомнив. Посмотрел через плечо. «И еды возьми». Я, открыв от возмущения рот, пялилась на спину этого наглеца, потом швырнула в него ветку. Но Хэнсли отклонился, даже не поворачиваясь, и отчетливо хмыкнул.